Она не ела. Ты о себе подумай. Давай, давай. Он пожал плечами и, скомкав испачканный галстук, бросил его на обочину. Ссадина ерундовая, кровь перестала. Он поднял Джун в машину, сам сел на раскаленный синий пластик, а ее взял на колени. Может, случай представил тебе реальность, которой ты на свой честный лад домогался, герцог, а? Обычная жизнь на дне со всеми. Сам ты не мог решить, какая реальность реальна. Как всякое рациональное суждение, скажет тебе любой философ, это проверяется общим опытом. Хотя вот такое дознание порочно, зато человечно. Ты сжигаешь дом, чтобы зажарить свинью. Человечество всегда зажаривало свиней именно таким образом. Он объяснил Джон. «Мы немного прокатимся, миленькая». Она без слов кивнула, слезы высохли, личико затуманилось, и это было страшнее всего, это мучило его, надрывало сердце. Мало ей Маделин и Герцбаха, так сваливается еще он со своим слепым обожанием, лезет с объятиями, поцелуями, перископами, растрепанными чувствами. Потом истекает на ее глазах кровью, он прижал пальцами защипавшие глаза. Грохнула дверь, мотор смачно фыркнул и заработал ровно, потянуло сухим воздухом летнего настоя с добренным вонью. Его сразу затошнило. Съехали с озерной набережной, и открыл он глаза уже на желтое уродство 22-й улицы. Лето в Чикаго — это проклятие. Он дышал горячей вонью химикалий чернил с фабрики Донелли. Она смотрела, как полицейские шарят у него в карманах. В ее возрасте он все видел очень отчетливо. Все тогда делилось на красивое и безобразное. Во всю жизнь не отмыться от крови и смрада. Интересно, будет ли она помнить так же остро, как он помнил убой цыплят, истошный кудахтанье кур, когда их тащат из сетчатых курятников, как помнил помет, опилки, духоту и мускусный запах, как помнил птиц с надрезанным горлом и мотавшейся головой, истекавших кровью в жестяные лотки, и сновали, сновали, сучили по металлическому щиту их когтистые лапы. Да, на Рой-стрит и было это бок о бок с китайской прачечной, где хлопали на ветру ярко-красные лоскуты с черными иероглифами. А от прачечной недалеко переулочек, у герцога заколотило сердце, его бросило в жар, где паскудным летним вечером на него напал мужчина. Подойдя сзади, он зажал ему рот рукой и что-то шипел в ухо, спуская с него штаны. У него были сгнившие зубы, колюче заросшее лицо, и ходила между детских ляжек страшная голая красная штука, пока не вспенилась на хрип детского горла, перехваченного сгибом локтя. В задних дворах бросались на ограду собаки, рычали, выли, захлебываясь слюной орущие собаки. Он знал, что его могут убить, человек мог задушить его. Откуда ему было знать это? А вот догадался и стоял себе. Потом человек застегнул шинель и сказал: «Я дам тебе 5 центов, только сначала доллар разменяю». Он показал ему бумажку и велел ждать на этом самом месте. Мозес смотрел, как, меся грязь, уходил сутулый Кощей в длинной шинели, шел ходким колченогим шагом, спешащим к злу, вспомнилось Мозесу, почти бежал. Собаки умолкли, а он все ждал, боясь шевельнуться. Наконец поддернул мокрые штаны и пошел домой. Там еще посидел на крыльце, потом встал к ужину, словно ничего не случилось, ровным счетом ничего. Вместе с Уилли вымыл руки под умывальником, сел за стол, съел суп. Позже, когда он лежал в больнице, к нему приходила добрая дама-христианка с мягким голосом и строгого вида, та, что носила ботинки и покачивала шляпной булавкой, как троллейбусной штангой. И она просила его почитать из Нового Завета. Он открывал книгу и читал: «Пустите детей приходить ко мне». Потом она листала, и он читал дальше: «Давайте и дастся вам меру добрую, отсыплют вам в лоно ваше». В общем, так, известен совет, роскошный совет, при том, что исходит он от немца, забыть непереносимое.